белым цветом окрасил себя. Думал, что правильно, а зря. Теперь я валяюсь в грязи, стираю всю краску. Ты помоги. Кто-нибудь, станьте рядом и не давайте мне краску стирать. Я все можете забрать меня. А куда мы идем? А почему в дурдом? Я же стер все тело в кровь. А значит, вы почуяли запах шкуры чужой. Ладно, бейте по телу моему, но вы не заберете, а что не покажу.